Не моя вина, господин профессор, если англичане так уж созданы. Но вы должны же знать, что убийством одного из министров Англии скорее достигаешь плодотворного с ней соглашения, чем глупой службой в ее армии наподобие какого-нибудь наемника, сикха или гурка. Он стукнул левым кулаком по столу. Послышался металлический звук. Тут я вспомнил, что во время обеда эта рука была в перчатке. «Во всяком случае, вы-то приобрели право говорить так», — сказал я. Он усмехнулся. «Нет-нет, это совсем не то, что вы думаете. Не потому, что я был ранен на войне. Пули пощадили меня в окопах, дали мне там возможность углубиться в свою совесть, испытать ее. Я думал о наших английских парламентских лидерах, торговавших нашей кровью, отдававших ее за обещания, из которых ни одно не было выполнено. Нашим солдатам отказывают в праве носить на фуражках их национальные значки. А в это самое время всех наших врагов осыпают похвалами. И злейший из них, ульстерец Керзон, призван заседать в военном совете. Знаете вы, господин профессор, что он, Керзон, этот человек, который весной 1914 года просил кайзера прислать ему ружье, чтобы расстреливать нас, и уверял его в своей полнейшей преданности? Что бы вы сделали на моем месте? Надо полагать, то же, что сделал я. Я вышел в отставку, вернулся в Ирландию. Там я застал борьбу, подлинную, единственную, которой мы никогда не должны бы оставлять. Эту руку мне раздробило в схватке с коронными войсками. Меня лишний раз приговорили к смерти. Требуют моей выдачи. Легко может статься, что через неделю старый Фенни будет болтаться на веревке в Пентонвильской тюрьме. Полиция, английская и французская, следит за мною, ходит по пятам. Вы могли понять, что отнюдь не с легким сердцем заставил я целое утро метаться по Парижу и его предместьям профессора Коллеж де Франс, к которому питаю самое глубокое уважение. Я не буду ночевать здесь, господин Жерар. Как только я скажу вам то, что должен сказать, я снова уеду. Опять донесся звук рожка. Загромыхал еще один поезд. «А что же еще можете вы сказать мне, кроме того, что вы нам изменяете?» Господин Терранс не смутился. «Господин профессор», — сказал он совершенно спокойно, — «когда Франция боролась против Англии, мы всегда были на ее стороне. Мы помогали усилиям Шато-Рено и Лозена, Гоша и Эмбера. Победою при Фонтенуа обязаны вы Ирландской лиге. Никогда на протяжении 6 столетий французы, думаю я, не имели повода применить к нам слово «изменники». Вижу, сейчас положение может измениться. Но скажите, мы ли тому в самом деле виною? Наш общий враг сделался вашим союзником. Вы мне скажете, что вы были вынуждены заключить этот союз. Пусть так. Не стану вас за это упрекать, господин профессор. Мы из тех, которые полагают, что для народа всякий союзник хорош, когда дело идет о том, чтобы осуществить или защитить свою национальную независимость. Завтра вы могли бы стать союзниками Германии. — Германии? — воскликнул я. — И за это можно нас порицать не больше, чем Францию за союз с Англией.